ЧВК «Пересвет», книга вторая, глава 1. Никакой пощады. Я ворвался прямо в центр светового пятна. Мне не нужно было оружие, я крошил кровожадных людоедов ударами бронированных рук. Под моим натиском трещали ребра и кости, раскалывались уродливые черепа, брызгала темная кровь. Никакой пощады. По броне чиркнули пара чьих-то выстрелов, не причинив мне никакого вреда. Я схватил ближайшего урода, приподнял, а потом резко опустил спиной вниз, а собственно приподнятое колено. Снова треск костей и обездвиженная куча костей и плоти полетела в стрелявшего. Никакой пощады. София и Виталик несли хаос и смерть, двигаясь вдоль стен, пресекая все попытки к бегству. Я видел их лишь периферийным зрением, но знал, что их действия были не менее жестокими, чем мои. Спустя каких-то пару минут мы остановились, но не потому, что устали, или в нас вдруг проснулось сострадание. Вовсе нет, просто некого было убивать. Враги кончились, остались лишь обезображенные нашим натиском тела. «Все целы?» – спросил я, тяжело дыша. «Да, ваша светлость», – откликнулась София. «Аналогично», – подтвердил Виталик. Неожиданно один из противников рядом с ним пошевелился. Реакция последовала моментально. Стопа экзоскелета с силой опустилась уроду на голову. «Теперь, кажись, все». Я посмотрел на свой маленький отряд. Некогда белая броня экзоскелетов теперь была забрызгана чужой кровью с ног до головы. Эдакие боги-воины, только что вышедшие из боя. Зрелище одновременно и завораживающее, и страшное. «Посмотрите, он еще жив!» — воскликнула София, указывая на точку рядом со мной. Я повернулся. Действительно, один из пленников, тот, что сопротивлялся и получал удары, был еще жив, хотя и истекал кровью от многочисленных рваных ран, оставленных зубами уродов. Видимо, тот удар под дых, от которого пленник сложился, спас его. Он перевернулся на спину и открыл глаза и увидел меня, огромного и окровавленного. Его глаза расширились от ужаса. «Ваша светлость, шлем», — сказала негромко София. «Точно. Я вспомнил, как впервые увидел экзоскелет Софии и принял его за робота. Представляю, какой ужас вселял мой внешний вид человеку из мира, где технический прогресс находится на уровне деревянного колеса и бронзового топора. Быть может, он принял меня за божество, я деактивировал защиту головы. «Эй, дружище», — сказал я негромко, — «мы свои». Он меня не понимал, но в этой ситуации был важен сам звук человеческой речи. Увидев перед собой лицо человека, ужас на лице пленника сменился любопытством и недоверием. Тогда я оскалился, продемонстрировав нормальные зубы, и тогда пленник рассмеялся. В его смехе сквозили истерические нотки, но он смеялся, и его смех только усилился, когда я немного приподнял ему голову и он увидел устроенное нами побоище. «Мы уничтожили их всех, до единого». Внезапно смех раненого пленника перешел в затяжной кашель. Когда он прекратился, несчастный быстро затараторил, показывая рукой на выход из помещения. Было видно, что силы стремительно покидают его. «Я не понимаю», — покачал я головой, — «мы не сможем тебя спасти, слишком много ран». Это было чистой правдой. Даже если бы мы израсходовали весь запас жижи, то шансы на его выживание оказались бы почти нулевыми. Безусловно, прикажи я обработать его раны, София с Виталиком сделали бы это, пожертвовав все запасы жижи. Но я стал бы просить о таком, ведь чудодейственная смесь однажды может спасти их собственные жизни. «Мне кажется, он переживает не о себе», — сказала София. И, словно в подтверждение ее догадки, пленник сложил перед собой руки и немного покачал ими из стороны в сторону, потратив на этот жест последние силы. «Так качают грудных детей», — понял я. «Где-то тут его семья. Эти зубастые суки выгребли все население на прокорм», — прорычал Виталик. «И, по-любому, оставили кого-то про запас». Я посмотрел на пленника. Он еще дышал. В его глазах читалась мольба. «Мы найдем твою семью», — пообещал я, и он меня понял. Пленник улыбнулся, что-то прошептал, сделал последний вдох и умер. «Он был настоящим бойцом», — сказал Виталик. «Не сдавался до последнего. Уважаю таких». Слова прожженного ЧВКшника коротко, но емко выразили все то, что мы все чувствовали в этот грустный момент. «Ваша светлость», — в голосе Софии чувствовалось ее фирменное упрямство, и я точно знал, что она скажет. «Мы должны освободить всех из этого ужасного места». «Поддерживаю», — сказал Виталик. «Человек не должен умирать вот так». Он кивнул на двух других пленников, объеденных почти до костей. «Тогда план такой», — я поднялся с колена. «Мы находим и освобождаем всех пленных. Затем минируем ворота, А если повезет, то и всю эту вонючую нору. Потом уводим трофейные шагоходы и потом разносим все к чертям собачьим. Последний пункт мне особенно нравится, ухмыльнулся Виталик. Давненько я не устраивал такого большого фейерверка. Звучит как план, сказала София, но в этот раз без тени сарказма. Но ваша светлость сказала шагоходы, да, оба два, но управлять ими умеешь только ты. Ничего, ты уже большая девочка, как-нибудь справишься, ухмыльнулся я. Мы двинулись на поиски пленных. Отправная точка была нам известна, коридор, откуда вели пленников. Коридор ожидаемо вел вниз и теперь больше напоминал узкий проход в шахтах рудника. Само собой, пленных содержали где-то внизу, там, где нет света и тепла. В высокие башни запирают только принцесс, а всех остальных, не представляющих особой ценности, держат в сырых подвалах, с крысами и плесенью. По пути нам встретилась пара уродов, спешащих наверх. Мы прикончили их быстро, несколькими руками. Да и зачем тратить боезапас на эту мразоту, если их кости так же хрупки, как и человеческие? За очередным поворотом перед нами возникла стальная решетка, которая открывалась блоком электроники, расположенным на стене. София уже потянулась за своей плазменной горелкой, когда Виталий отстранил ее в сторону. Теперь можно и пошуметь. Он сделал несколько шагов назад, а потом резко рванул вперед, врезавшись бронированным плечом в дверь. Та выдержала удар и вылетела, громко звякнув о каменный пол. Эхо пронеслось, отражаясь от поверхности коридора. «Теперь о нас знают все», — заметил я. «Да и пес с ними», — ухмыльнулся Виталик. «Пусть хоть обосрутся от одного нашего присутствия. Простите за мой французский». Мы двинулись дальше и, миновав несколько крутых поворотов и лестниц, оказались в просторной пещере, где нас встретил шквальный огонь. Естественно, это нас не остановило. Мы шли вперед шеренгой, пули из стрелкового оружия высекали из брони искры, не причиняя вреда. Сами стрелки укрылись за стопкой ящиков. Уродов 5 или 6 вели пальбу не переставая. Они перезаряжали оружие, выпускали обойму за обоймой, но без всякого эффекта. А вот мы втроем, должно быть, смотрелись очень эффектно, в чужой крови, неуязвимые. И враг дрогнул. Кто-то бросил оружие и побежал, другие стреляли на ходу. «Вперед!» — скомандовал я, и мы бросились за ними. Настигли мы этих плотоядных уродов за очередной решетчатой дверью с электронным замком. «Думаете, это нас остановит?» — взревел Виталик, и сходу вышиб препятствие, влетев в здоровенный грот. Только в этот раз он сумел схватить выбитую дверь. Широкий замах и искореженный ударом кусок металла полетел во врагов, угодив сразу в троих. Остальных настигли мы с Софией. Снова удары, треск костей и никакой пощады. Последнего урода я с силой швырнул об стену головой вперед. «Кажись, мы на месте», — сказал Виталик. Мой боевой раж моментально сошел на нет, когда я огляделся. Вся противоположная стена грота походила на разрез сыра, несколько десятков провалов на разных уровнях, соединенных между собой деревянными настилами и лестницами. И каждый провал закрывала решетка с электронным замком. Из этих провалов, которые наверняка когда-то были штольнями, на нас смотрели сотни глаз. «Нужно показать им наши лица», — сказал я и прикоснулся к шлему. Я подошел к ближайшей решетке. За ней стояло десятка-полтора мужчин и женщин разного возраста, одетых в потрепанные домотканые одежды и плащи из овчин. При моем приближении они отпрянули вглубь штольни. Все, кроме одного, крепкого седовласого мужчины с густой бородой. Он смотрел на меня из-под нахмуренных бровей, но без всякого страха. «Я человек», — последовала очередная демонстрация зубов. «Динол?» — недоверчиво спросил мужчина. Я показал на себя, потом на него. «Ты и я человеки», — произнес я. «Не уроды, это точно», — поддакнул Виталик, но София на него шикнула. «Динол», — произнес пленник более уверенно, затем повернулся к остальным и вскричал. «Динол, Динол, Динол», — поддакнул я. Мужчина вновь посмотрел на меня, потом подошел ближе и подергал за решетку. «Май ангин и не финталлан». «Да, я сейчас выпущу вас», тут все было понятно и так. «Ну-ка, в сторонку». Я уперся одной ногой в каменную стену, взялся руками за решетку и с силой потянул на себя. Неожиданно для меня решетка поддалась с легкостью. Я шмякнулся на пятую точку. Спаситель упал на задницу, София хихикнула. Хорошо, хоть лужи рядом не оказалось. Виталик заржал. «Да, да, смейтесь над начальством», — проворчал я шутливо. «Потом посмеемся, когда премию будете получать». Я поднялся на ноги. «Вы свободны», — обратился я к пленникам, затем изобразил пальцами идущего человека и указал на выход из грота. «Можно уходить». Мужчина перешагнул порог камеры и направился в центр грота. Он явно был изможден, но походка была уверенной, а плечи расправленными. Наверняка в своей деревне он занимал высокое положение, может, жил в одном из тех больших домов большой деревни. Оказавшись в центре грота, бывший пленник произнес зычным голосом: «Майер дувай веди анфан еюлан татон нерудгау асафи тангду». «Интересно, что он им говорит?» — прошептал Виталик. «Не знаю, но его слушают», — ответила София. Это было правдой. Пленники прильнули к решеткам и слушали каждое слово говорящего. Когда седовласый мужчина закончил свою речь, то посмотрел на меня и сделал широкий жест в направлении стены с решетками. «Нигисид дюйюн руддау бибобл». «Да, да, сейчас мы всех освободим», — сказал я. «За дело. Его светлость просто мастер находить общий язык с аборигенами», — съязвила София. «Разговорчики в строю. А ну марш на самый верх». Вскрытие всех решеток заняло около получаса. Можно было бы и быстрее, но деревянные настилы жалобно постановали под весом бронированных экзоскелетов, и передвигаться по ним приходилось с большой осторожностью. Но несмотря на все усилия, доски под Виталиком дважды проламывались. «Кое-кому нужно сесть на диету», — не удержалась София, — «и быть такой худой замухрышкой, как ты». Виталик тоже за словом в карман не лез. «Мужчина должен быть большим и сильным, и иметь десяток лишних килограмм», — закончила его мысль София. Наконец все решетки были вскрыты, и народ начал выбираться из своих темниц. Сначала недоверчиво, потом все смелее и смелее. Сначала выбирались мужчины, затем, с их помощью, женщины. Некоторые с маленькими детьми на руках. «Совсем старых тут нет», — заметил я. «Самыми взрослыми были пленники лет 50. Никто не любит старое мясо», — пожал плечами Виталик. «Меня больше интересует, где все подростки», — задумчиво произнесла стоявшая рядом София. «Тут или совсем малыши, либо уже взрослые. На этот вопрос ответ искать нам было некогда, нужно было выбираться. Освобождение пленников и так затянулось, а нашей главной миссии по захвату трофейной техники никто не отменял. Мы с Виталиком шли впереди, за нами следовала вереница из 325 бывших узников. София замыкала шествие. Никакого сопротивления на обратном пути мы не встретили, рано как не было его и в пещере с вратами и гараже. Стоящие в гараже шагоходы освобожденные обходили стороной, видимо, им довелось видеть эти боевые машины в действии. «С этой частью плана мы покончили», — сказал я. «Виталик, найди, как открываются ворота». «Постой, ваша светлость», — вдруг сказала София, и снова эти упрямые нотки в голосе. «Слушаю». «Мы не можем просто взять и выпустить их». Я вопросительно приподнял бровь, а Виталик озвучил вопрос. «Это почему это?» «Их скотина погибла, их урожай сгнил. Снаружи зима, без пищи они погибнут от голода. Может быть, тут есть еще поселение с людьми, где их приютят. Возможно, даже город», — возразил я. «Еще охотиться можно», — добавил Виталик. «Да и тут пошукать можно, не только же людей ели эти твари. Посмотрите на них, это же земледельцы, не охотники», — парировала София. «А насчет других поселений, мы видели то, что видели. Даже если они и есть, то далеко от этой сопки. Я начинал понимать, куда эта упрямая кореглазая красотка клонит, и это мне не нравилось». «Ты хочешь сказать, что мы в ответе за тех, кого освободили от съедения?» «Именно это, ваша светлость», — кивнула София. «И что ты предлагаешь? Отвести их всех к прорехе?» «Девчонка, ты с ума сдурела?» — воскликнул Виталик. «Запрещено тащить к нам аборигенов из других измерений. Я на такое не подписывался». «Предлагаешь дать им умереть с голоду?» — вскипела София. «Я предлагаю дать им самим позаботиться о себе. Это право свободного человека. Там грудные дети, их изможденные заточением матери». «Так, стоп», — я задушил начавшийся спор. Освобожденные пленники с любопытством и страхом поглядывали на нас. Их предводитель, тот самый седовласый мужчина, смотрел с беспокойством. Видимо, он понимал, что речь идет о нем и его соплеменниках. «У нас чуть больше 2 суток, потом шеф уведет отряд и прореху закроют. Смогут эти люди преодолеть 120 верст за 2 дня по снегу и холоду?» «Конечно же нет», — ответил Виталик вместо замолчавшей Софии. «Даже если мы сообщим и шеф нас будет ждать, то они», — он кивнул на сидящих прямо на полу людей, — «не выдержат этот переход. Взрослые, еще может быть, при условии, что тут найдется провизия, но не женщины с детьми. И все это не считая нарушения закона о перемещении между прорехами. Шеф точно будет не в восторге. Виталик закончил свою пламенную речь. За все время нашего с ним знакомства это был самый большой набор слов, произнесенный им. Повисло напряженное молчание. Пока я напряженно думал, как поступить в этой ситуации, Виталик и София буравили меня взглядом. «Опустим пока в сторону лирику насчет шефа», — сказал я. «Мы ведь можем довести их до прорехи, но не забирать их с собой, а, скажем, обеспечить их всем необходимым для выживания». «Ну, допустим», — протянул Виталик. «Не думаю, что полсотни палаток и провиант разорят дом Басмановых-Астафьевых», — сказала воспрявшая духом София. «К тому же они могут рассказать об этих людоедах. Их база здесь не первый год. Но как быть со слабыми? На этот счет у меня есть идея, но сначала нужно послать весточку шефу», — ответил я, подмигнув Софии. «Пусть не волнуется, что детишки немного задержатся на прогулке». Мы с Виталиком отправились к воротам. Я мельком бросил взгляд на Софию, и та беззвучно сказала спасибо. Пульт, с которого они открывались, находился неподалеку. Безопасность на этой базе была аховая, но, с другой стороны, население, застрявшее в средневековье, не представляло никакой угрозы. Потыкав наугад несколько клавиш, мы, наконец, нашли нужную. Тяжелые створки ворот медленно разошлись, открывая нам проход наружу. «Твою мать!» — вырвалась у меня. «Точнее и не скажешь», — согласился Виталик. Снаружи завывала сильная метель. Связи с шефом у нас не было. Глава 2. «Давайте, держите эту хреновину крепче». «Да вашу ж мать, крепче говорю», — орал Виталик на аборигенов. «Май хин фисалауир, сау фазгет юнгю флимач», — орал в ответ Седовласый. «Да мне насрать, что тяжело». Я краем глаза наблюдал за совместной работой мужской части аборигенов и посмеивался про себя. Все это действо напоминало мне эпизоды из особенностей национальной охоты, где Кузьмич и Финн разговаривали на разных языках, но при этом понимали друг друга. Виталику досталась непосильная, на первый взгляд, задача – приладить шагоходу-штурмовику здоровенные контейнеры в количестве 4 штук, по крайней мере для одного, но на помощь пришла бригада под предводительством седовласого лидера. В эти контейнеры мы планировали посадить самых ослабленных узников и мамаш с маленькими детьми, ускорив таким образом исход из этой проклятой сопки. По нашим подсчетам, в каждом из контейнеров могли устроиться с десяток пассажиров. Нехитрые подсчеты показывали, что на шагоходе могли ехать 4 десятка человек. Нам необходимо было знать о передвижении противника, и поскольку собственных средств разведки у нас не имелось, грех было не воспользоваться вражескими. София отправилась в коммуникационный узел отслеживать перемещение противника. Я принялся за поиски припасов для нашей внезапной обузы. Чтобы пережить переход по холоду, им нужны были припасы и теплая одежда. Зимние комплекты обмундирования, теплые комбинезоны и обувь мы обнаружили в одном из складов, расположенных в глубине пещеры с гаражом. А вот с провизией дела обстояли сильно сложнее. Все, что мы нашли в кладовых, имело явное мясное происхождение, причем иногда с символами в виде силуэтов людей, что наводило на соответствующие мысли. Не очень хотелось сделать из бывших пленных невольных людоедов. Но ведь чем-то же эти плотоядные твари кормили своих пленников. Я решил спуститься в грот с камерами и по пути обнаружил неприметную дверь, которую мы в пылу боя пропустили. Один рывок, и дверь с легкостью поддалась. За ней как раз-таки и находилась кладовая с едой для заключенных, контейнеры, заполненные сероватыми брикетами, упакованными в прозрачный пластик. Несколько штук валялись прямо на полу, основательно погрызенные местными крысами. Я вскрыл один и принюхался. От него исходил тот самый сладковатый запах, а на ощупь содержимое было слегка жирным и при этом липким. Попробовать эту субстанцию я так и не решился. «Вот тебе и корм для людей», — проговорил я, взвесив брикет в руке. «Кило, не меньше. Налетай, разбирай». Я захватил пару упаковок, остальное бывшие заключенные перетаскали сами. Оказалось, что аборигенам эта пища оказалась знакомой. Жестами они объяснили, что брикеты разводили в горячей воде, получая что-то вроде жидкой похлебки. Видимо, другой еды они в плену не знали. Спустя пару часов вернулась встревоженная София. «У нас проблемы», — безапелляционно заявила она. «Это наше перманентное состояние», — съязвил Виталик. «Ты разве не в курсе? На той стороне волнуются. Сильно волнуются». София не обратила внимания на колкость. «Похоже, из-за пропуска сеанса связи». «Так насколько сильно они волнуются?» — уточнил я. «Настолько, что выслали в нашу сторону отряд из 4 единиц техники. Это было плохой новостью. Я рассчитывал на несколько часов форы для отступления к прорехе, предварительно взорвав тут все к чертям. А теперь нужно все переигрывать, причем оперативно. «Мы с Виталиком встретим разведчиков», — сказал я, глядя прямо в карие глаза Софии. «А ты поведешь этих несчастных к прорехе. И молись, чтобы непогода утихла. Ваша светлость, моя обязанность». Начало было возражать София, но я прервал ее на полуслове. «Сейчас твоя обязанность выполнять мои приказы», — отрезал я. «Идея спасти всех, кого только можно, принадлежала тебе, так что будь любезна, воплоти ее в жизнь». «Приказ ясен, так точно, ваша светлость». Щеки Софии пылали то ли от гнева, то ли от того, что ей указали ее место, а может и от того, и от другого сразу. Никогда прежде я с ней так не разговаривал. Наши отношения были отношениями равных, шутки и подколы, легкий флирт, взаимовыручка. А теперь я возвысил себя над ней, пусть и в критической ситуации. Раньше я бы переживал из-за этого, думал, как исправить. Но теперь у меня не было на это времени просто потому, что от моих действий зависела, в том числе, и ее жизнь. А София по-прежнему была мне дорога, причем больше, чем кто-либо еще. Видимо, это бремя всех командиров. Что ж, пусть будет так. Я провел для нее экспресс-инструктаж по управлению шагоходом-штурмовиком, старательно вспоминая недолгий опыт эксплуатации этой боевой машины. Нам пришлось выбраться из экзоскелетов, потому что в одноместной кабине было тесновато даже для одного человека в обычной одежде. Уроки вождения я преподавал, скрючившись за креслом в три погибели. София слушала внимательно, задавала уточняющие вопросы, но при этом держалась чуть отстраненно. «Теперь давай выгуляем этого малыша», — сказал я бодрым голосом и окликнул Виталика, чтобы тот открыл ворота. София оказалась очень способной ученицей, особенно учитывая, какой профан ее наставлял. В той схватке шагоходов на моей стороне были эффект неожиданности и толика удачи. София вела машину уверенно, быстро привыкнув к тому, как электроника управляет шасси с ногами, выбирая ширину шага и высоту шага. «Отлично, у тебя талант управлять этой штуковиной», — похвалил я Софию. «Теперь давай спрячем ее вон за тем выступом». София аккуратно завела шагоход за укрытие и посадила его, сложив ноги. Мы выбрались из кабины. Снаружи завывал ветер и валил снег. Термокостюмы защищали нас от холода, но идти, проваливаясь в снег, было не так-то просто, так что несколько сот метров мы шли целых полчаса. Почти у самых ворот я подал ей руки, чтобы помочь взобраться на валун. «Послушай, София, я все же решил немного снизить градус возникшего между нами напряжения, но она прервала меня. Не стоит, Максим. Это проявление воли рано или поздно должно было случиться. Я не сержусь и не обижаюсь. Правда, впервые за все время нашего знакомства она обратилась ко мне по имени. Пусть даже по имени изначального владельца моего тела, но даже так мне было чертовски приятно. Значит, все нормально?» Я приобнял Софию за плечи. Жест был дружеским, но я едва удержался от того, чтобы не положить руку на ее талию. «По-другому и быть не может», — улыбнулась она. Пока мы отгоняли шагоход, Виталик и его подручные уже завершали последние приготовления. Седовласый лидер освобожденных узников подошел к нас с Виталиком и поочередно пожал нам руки. «Майфьюн хобл юн диалч гарайчи, анигисверу дювау», — повторял он, пока тряс наши руки. «Да не стоит благодарности», — отвечал Виталик и кивал на стоявшую рядом Софию. «Ее благодарите. Я вспомнил, как мы объясняли, почему им нужно идти с нами. Сколько жестов, сколько нервов, прежде чем мы донесли всю серьезность ситуации. Пора выступать». Я помог Софии закрепить ее броню на крыше шагохода-ракетоносца, забралась в кабину, и несколько секунд спустя машина ожила, выпрямила ноги и сделала вполне себе уверенный шаг. Контейнеры, прикрепленные с боков шагохода, качнулись, и по гаражу разлетелся испуганный женский визг, а следом за ним последовал детский плач. Вся эта какофония звуков сопровождала каждый шаг шагохода. Я не в силах был это терпеть и поэтому махнул Виталику, чтобы тот открыл ворота гаража. Ракетоносец важно проследовал к выходу и скрылась в плотной вьюжной пелене. Остальные аборигены, одетые в теплые вражеские комбинезоны, последовали за ним. Вскоре мы с Виталиком остались одни. За воротами бесновалась непогода, связи с отрядом шефа не было. София вела отряд изможденных людей в зиму, а к захваченной нами базе приближался отряд противника. «Ситуация так себе», — если честно, нам оставалось только одно. Ну что, ваша светлость? Виталик громко хлопнул в ладоши и звук эхом отразился от свода пещеры. Айда минировать эту нору. Мы принялись за дело. Большую часть найденных боеприпасов мы использовали для минирования врат, позволяющих открыть прореху между измерениями. Еще одной частью мы обложили зал коммуникаций с радарами, датчиками и сенсорами. Это должно было оставить противника без глаз и ушей на какое-то время. Остатками мы заминировали ворота, двери, проходы, ведущие на верхние ярусы этого муравейника. Если София носила с собой разного рода инструменты и плазменный резак, то страстью Виталика была взрывчатка и все, что с ней связано. Поэтому я ни капли не удивился, когда он достал из припасов десяток дистанционных взрывателей. «Славно жахнет, ваша светлость», — приговаривал он довольным тоном, пока прилаживал взрыватели к чужим боеприпасам. «Жаль, пластида нет. За этим занятием прошло несколько часов. Мы поднялись в коммуникационный зал, чтобы отслеживать приближение противника. Радар показывал приближение 4 единиц техники, но что именно это было, определить мы не могли. Будут у нас часа через полтора», — сказал я, глядя на изображение радаров. «Нужно поесть как следует и уйти с базы, чтобы наши следы замело». «Согласен, ваша светлость». Мы выбрались из экзоскелетов, достали армейские сухпайки, питьевую воду и как следует перекусили. «Нам пора», — сказал я, нехотя забираясь в свою броню. За сутки непрерывного использования от моего термокостюма начало попахивать потом, что изрядно меня раздражало, но сделать с этим я ничего пока не мог. Мы проверили свои пулеметы, подствольные гранатометы с кумулятивными зарядами, и направились к воротам. Вьюга не то, что не прекратилось, а наоборот, набирала силу. Если несколько часов назад это было для нас проблемой, то теперь играло на руку. «Детонатор готов?» — поинтересовался я. «Обижайте, ваша светлость. Меня хлебом не корми, дай чего-нибудь взорвать». Ворота мы решили закрыть для того, чтобы хоть немного усыпить бдительность противника. База и без того пропустила сеанс связи с группировкой, сторожащей первую прореху. Виталик нажал на клавишу и створки ворот начали сдвигаться. Я прошел спокойно, а вот моему подчиненному пришлось поторопиться, чтобы успеть. Ворота за нашей спиной закрылись с гулким ударом. От отряда Софии не осталось и следа, причем в буквальном смысле, снег и ветер постарались на славу, заметя направление их исхода. Нам предстояло сделать то же самое, избавиться от собственных следов, причем за более короткое время. А лучший способ избавиться от следов – тупо не оставлять их. Разделяемся. Я сделал длинный прыжок в сторону. Виталик последовал моему примеру, только в другом направлении. В экзоскелетах мы без особых усилий прыгали на пару десятков метров. В несколько прыжков мы отдалились от уже закрытых ворот на метров 200. Виталик по одну сторону, я по другую. В качестве укрытия мне приглянулись несколько небольших сосен. Я устроился за ними и вскоре превратился в сугроб. Виталик и вовсе плюхнулся в глубокий снег плашмя и через несколько минут стал неразличим. Время в ожидании тянулось чертовски медленно. Мне приходилось понемногу отгребать слег от шлема, чтобы обзор оставался открытым. Наконец я почувствовал приближение шагоходов, мерзлая земля чуть подрагивала от их тяжелой, мощной поступи. Вскоре разведывательный отряд противника появился в зоне прямой видимости, сначала нечеткие силуэты в летящем снегу, потом все четче и четче. Вскоре я мог различить, что три машины из четырех оказались шагоходами-штурмовиками, а вот четвертая была вовсе не шагоходом, а чем-то вроде десантной машины на воздушной подушке. По крайней мере мне так показалось, потому что при движении от нее во все стороны летела снежная пыль. Тройка шагающей техники шла клином, а десантная машина под их прикрытием. На подходе к воротам они сбавили ход. Вскоре пара шагоходов и вовсе остановилась, одна буквально в 100 метрах от меня, вторая чуть ближе к Виталику. При их приближении створки ворот начали открываться. Третий шагоход вбежал в гараж, едва не зацепив толстый металл дверей, следом за ним влетела машина с десантом. Бум! Тихонько пробормотал я, ожидая, что Виталик нажмет на красную кнопку дистанционного взрывателя именно сейчас. И я не ошибся. Внутри изрытой шахтами и штольнями сопки прокатилась серия взрывов. Из вентиляционной шахты вырвался язык пламени, вылетали закрытые ворота верхних выходов. Взрывной волной вышвырнуло десантную машину и несколько тел солдатских тел. Затем главный вход на базу противника обвалился. Я вскинул оружие, целясь в сочленение на ноге стоящего рядом шагохода и выстрелил из подствольника. Кумулятивный заряд попал чуть ниже, чем мне бы хотелось. Направленный взрыв вырвал кусок брони из голени шагохода, и нога чуть подогнулась под весом машины. Нужно отдать должное пилоту, реакция последовала моментально. Он резко развернул шагоход в мою сторону и открыл огонь из крупнокалиберного пулемета, одновременно отступая назад, чтобы держать меня в поле зрения. Я рванул вперед и вбок, заставляя шагоход разворачиваться, наступая на поврежденную ногу. По плечу вскользь чиркнула пара попаданий, но получилось все равно ощутимо. Нужно подобраться ближе. Еще выстрел из подствольника, почти наугад. Взрыв пришелся вскользь по стальной туше, вырвав кусок обшивки. Вот она, Кощеева смерть. Только бы добраться. Я воспользовался моментом и рванул прямо к шагоходу, подпрыгнул, намереваясь зацепиться за едва выступающие ступеньки технической лестницы. Удар ногой снизу я никак не ожидал. Не будь на мне брони, то во мне не осталось бы ни единой целой косточки. Меня, сука, буквально отфутболили. Я пролетел несколько десятков метров, ударился о стылую землю, оставив за собой в снегу широкую борозду. В глазах потемнело, я едва мог вдохнуть, в груди жгло. Наверняка сломаны несколько ребер. Лишь на мгновение я потерял сознание, а когда пришел в себя, надо мною нависла стопа шагохода. Ну все, мне хана. Промелькнула в голове короткая мысль, но произошло чудо, в стопу прилетел заряд. Взрыв сместил ногу шагохода чуть в сторону, я, превозмогая боль, откатился. Тяжелая стопа с грохотом опустилась в паре сантиметров от меня. «Хорош расслабляться», — раздался голос Виталика. Я не понял, откуда он доносился. Вместо этого я откатился еще и вовремя, в ногу шагохода прилетел еще один заряд, в этот раз точно в колено. Машина начала заваливаться на поврежденную ногу. С каждым мгновением крен увеличивался. В атаку. Выстрел из подствольника прямо в корпус, а секунду спустя Виталик уже ударился о шагоход, зацепился за порванную обшивку. Машина не выдержала такого натиска и грохнулась на бок, подняв тучи снега, которые тотчас унесло порывами ветра. «Держи!» — крикнул Виталик, кидая мне свой пулемет. «Добей, ублюдка!» Я ринулся к люку лежащего на боку шагохода, вцепился рукой в рукоять, потянул на себя. Ребра снова обожгло от усилия, но я терпел, пока металл не поддался. Еще секундой крышка люка отлетела в сторону. Я просунул в кабину пулемет и, не глядя, выпустил длинную очередь в направлении кресла пилота. Когда все закончилось, я устало поднялся на ноги, обошел тушу поверженного шагохода. Виталик устроился на его ноге. Он был уже без шлема и растирал раскрасневшееся лицо снегом. Я устроился рядом и тоже убрал шлем. Некоторое время мы молчали, слушая, как завывает ветер чужого мира. Потом Виталик повернулся ко мне и сказал: «А все же интересная у нас работа». «Да, глава 3, работа и впрямь сногсшибательная», — согласился я, чувствуя, как стонет каждая клеточка моего организма. «Да, здорово он вас отфутболил, ваша светлость», — похлопал меня по плечу Виталик. «Кому рассказать, не поверит, знатная будет байка. Какая отличная новость, теперь о том, как меня отделал шагоход, будут травить байки в барах, где тусуются наемники. Может, даже на профильных форумах в Импернете отдельную тему создадут. Эх, вот она популярность. А можно тебя попросить?» Начал было я, но Виталик покачал головой. «Нет, ваша светлость», — заговорщицки подмигнул он, — «о таком я не забуду. А если я отдам приказ?» — спросил я без особой надежды. «Пиндели от роботов вряд ли попадают под категорию секретной информации», — расхохотался Виталик. «Так что, дудки, ваша светлость, ручаюсь, что со временем этот случай обрастет невиданными подробностями и невероятными деталями. Вот будет умора». «Логично», я тоже усмехнулся. «Это был один из тех случаев, когда оказывать сопротивление просто бесполезно. Ладно, пусть эта история будет первой байкой обновленного пересвета. Кстати, да, а как ты справился со своим шагоходом?» Вопрос и впрямь был актуален. «Решил опробовать вашу бредовую тактику с обматыванием ног тросом», — пожал плечами Виталик. «Оказалось, что очень даже рабочий вариант, ваша светлость. Вот только», — он повернулся ко мне спиной и продемонстрировал 3 вмятины от пуль, — «они были очень глубокие. Бей пулемет противника кучней, то пробил бы броню экзоскелета. Больно до чертиков, аж искра из глаз». Мы еще посидели несколько минут на поверженной вражеской машине и отправились обратно, к сопке, за спрятанным шагоходом. О том, что за выступом скалы спрятана боевая машина, не говорила ничего. Даже за столь за непродолжительное время снег и ветер превратили ее в большой сугроб. только с подветренной стороны еще проглядывала часть корпуса и нога. Мы расчистили люк, я выбрался из экзоскелета и нырнул в кабину. Виталик заглянул в нее и разочарованно вздохнул. «Пожалуй, я поеду верхом, ваша светлость. Вы уж не серчайте, но поговорка в тесноте, да не в обиде, точно не про меня». Я устроился в кресле пилота, Виталик вместе с моим экзоскелетом на броне. Шагающая машина ожила, и мы двинулись вслед за отрядом Софии. Метель не думала утихать, и сейчас нам эта непогода была на руку, она быстро заметала следы. Не зная мы местоположение нужной нам прорехи, то наверняка бы сбились с курса. Я не питал лишних надежд из-за уничтожения базы противника, хотя она наверняка располагала большими возможностями в плане связи и обнаружения и была эдаким высокотехнологичным оком Саурона, видящим все вокруг. На шагоходах были радары и сканеры, только меньшей мощности и радиуса действия. Но вполне вероятно, что у той группировки, развернутой возле первой прорехи, были мощные мобильные комплексы радиоразведки. Но пока что радар на захваченном шагоходе не видел ракетоносец Софии, хотя слабые сигналы от уничтоженной техники противника все еще пробивались сквозь снег. Управление шагающей машиной вне боя требовало минимального вмешательства с моей стороны, ноги переставлялись сами, гася излишнюю раскачку корпуса. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как заняться изучением тумблеров и клавиш. Взгляд мой притягивала большая клавиша, подписанная непонятными символами. «Эх, была не была», — сказал я вслух. «Как говорится, главное, чтобы не катапультирование». Я осторожно дотронулся и надавил. Кабина тотчас наполнилась чужими для человеческого слуха голосами со множеством шипящих и свистящих звуков. Голоса переговаривались долгими фразами, и, судя по всему, владельцы этих голосов были очень сердиты. «А вот и радио», — снова сказал я вслух. Голоса тотчас умолкли. Я моментально сообразил, что натворил, и ткнул клавишу. Треск радиоэфира тотчас пропал. «Связь», — закончил я недоговоренную фразу. «Твою мать!» Теперь враг знал, что как минимум одним шагоходом управляет чужак. Неудача с первой кнопкой отбила у меня желание исследовать остальные. Я устроился в кресле так, чтобы как можно меньше болела грудная клетка, и уставился на радар, ожидая появления сигнала от ракетоносца Софии. Шагоход размеренно покачивался при движении, и я невольно задремал. «Светлость, поворачивай, поворачивай», — говорю. «Что?» — я моментально проснулся. Шагоход несся на полном ходу прямо к обрыву. Оставалось несколько десятков метров. Я резко сменил курс и сбросил скорость. Машина по инерции сделала несколько шагов и замерла. Судя по всему, это был обрывистый берег реки, возможно, даже той же самой, на которой находится прореха. «Уснули там, что ли, ваша светлость?» — раздался возмущенный голос Виталика. «Чуть машину не угробили, еще и вместе с нами в придачу. Моя вина», — констатировал я факт. Мой взгляд упал на радар, на котором отчетливо высвечивалась точка. «Где-то рядом шагоход Софии», — воскликнул я. «Только заметили?» — удивился Виталик. «Если бы не этот обрыв, мы бы их проскочили. Вон они, чуть левее, на другом берегу». Я развернул корпус шагохода и увидел силуэт ракетоносца. Мы направились прямиком к отряду Софии, осторожно спустились с обрыва, еще осторожнее ступили на лед. Он, ожидаемо, затрещал под весом машины, но глубина оказалась совсем небольшой, чуть больше метра. Ноги из металла без особых проблем проламывали проход, оставляя за собой куски льда, всплывающие на поверхность. Через несколько минут я уже выводил шагоход на другой берег. София сидела на броне своего ракетоносца в ожидании нас. Я остановил машину рядом и присоединился к Виталику. «Рада, что ваша светлость цела и невредима», — София поприветствовала меня улыбкой. «Ну, про цел и невредим это громко сказано», — ответил я, стараясь не морщиться от боли в груди. «Но жив благодаря Виталику». «А, пустяки», — отмахнулся тот. Затем он посмотрел на сидящих в снегу аборигенов. «Я рассчитывал, что вы уйдете дальше. Поговорим об этом на привале. Вон там, выше по течению, та деревенька, где...» Голос Софии дрогнул. «Именно в этой деревне, в доме на окраине, она обнаружила в тайнике замерзшего младенца». «Мы поняли. Давайте тогда поторопимся», — сказал я. До деревни было пару верст. Вскоре сквозь пелену снега стали различимы силуэты домов. В темноте, без света окон и дыма очагов, они напоминали призраков. Когда до поселения оставалось совсем немного, отшедшей за шагоходами людской колонны отделилось два силуэта. Они немного отклонились от маршрута, направляясь прямиком к тому самому дому на окраине. Их не останавливали ни снег, не ветер. Вы видите их, ваша светлость?» — спросил Виталик сквозь незадраенный люк. «Да», — сказал я, всячески стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. «Это родители того несчастного младенца. Интересно, как там София? Сейчас ей нелегко, очень нелегко». Мы остановились в центре деревни у большого заметенного снегом колодца. Я выбрался из кабины своего шагохода, спустился по лестнице. Виталик просто спрыгнул, провалившись по колено. София покинула свой ракетоносец немного позже. Когда мы встретились взглядами, я понял, что она плакала. История с замерзшим малышом и без того далась ей нелегко. А теперь еще и душераздирающая сцена с бегущими к дому родителями. Уставшие люди разбредались по пустым домам в поисках защиты от опостылевшего ветра и снега. Вскоре в окрестных домах замерцали отблески огня, а из труб показались струйки дыма. Нам троим ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Мы выбрали небольшой домик неподалеку от центра поселения. Внутри, у печи уже были сложены дрова. Виталик выбрался из своего экзоскелета и принялся разжигать огонь. София отыскала чистый котелок и заполнила его снегом. Ну а я провел инспекцию по полкам, ища в берестяных коробочках знакомые травяные ароматы. Глоток горячего ароматного чая нам сейчас точно не помешал бы. Вскоре по кухоньке стало расползаться тепло от дровяной печи, а вместе с ним и ароматы мелисы и душицы. Я разлил травяной чай по деревянным кружкам, и мы устроились рядом с печью, Виталик в кресле-качалке, София и я прямо на полу у огня. Благо термокостюмы надежно защищали от идущего снизу холода. Настало время держать военный совет. Я рассказал о своем проколе с радио. София покачала головой, а потом сказала: «Думаю, что это уже не важно. Они всего лишь получили подтверждение, что шагоход угнан. Скорее всего, за нами уже выслали отряд». «Согласен», — Виталик допил чай и зачерпнул из котелка еще порцию. «Нас догонит. Это вопрос времени». «Да, мы двигаемся недостаточно быстро. Люди устают», — констатировала факт София. «И когда закончится эта проклятая буря, непонятно», — сказал я. «Мы не успеем до конца третьих суток. Если не свяжемся с шефом, то он уйдет», — Виталик озвучил горькую правду. «Я его знаю. К черту. Давайте мякнем ему по рации. Всего-то дел не выйдет. По крайней мере, пока бушует непогода», — покачала головой София. «Наша броня — экспериментальная разработка. Она заточена на поддержание связи через спутники. Обычные радиопередатчики в ней тоже есть, но они не отправят сигнал на сотню верст, еще и в такой снег». В домике повисла тишина, лишь потрескивали дрова в каменной печи. София сидела у огня и грела ладони, Виталик с задумчивым видом покачивался в качалке. Я подошел к окну и наблюдал за беснующейся погодой. «Выход у нас ровно один», — мои слова нарушили затянувшееся молчание. «Я не брошу этих людей», — безапелляционно заявила София. Ее глаза были полны решимости. «Чертов гуманизм! Ничего другого я и не ожидал», — улыбнулся я. «Нет, мы никого не бросим. Но нам придется отправить гонца к шефу». Мы с Софией переглянулись и одновременно перевели взгляды на Виталика. «Да, я так и понял, что речь обо мне», — он шутливо отмахнулся. «Иди, Виталик, за подмогой, ты все равно не пилотируешь шагоходы». «Да, совершенно верно», — кивнул я. «И пропустить все веселье? Ты и так уже взорвал целую базу противника и завалил два шагохода. Оставь что-нибудь и коллегам». «Хорошо», — Виталик хлопнул себя по коленам и рывком поднялся с кресла. От этого движения оно жалобно скрипнуло. «Тогда мне лучше выходить прямо сейчас». «Да, промедление смерти подобно». Я помог ему запаковаться в бронированный экзоскелет. У двери Виталик повернулся и сказал ту же фразу, что и шеф: «Не прощаемся». А затем он вышел за порог и растворился в ночной непогоде. Я некоторое время постоял у открытой двери, а затем вернулся к печи и сел рядом с Софией. «Огонь — странная штука, он может как разрушать, сжигая все дотла, так и делать мир вокруг себя уютней, подчас значительно. Вот и сейчас мы сидели в чужом доме, из которого хозяев забрали силком и, скорее всего, съели. За окном завывал ветер, а у горящего в печи огня все равно чувствовался уют. София положила мне на плечо голову. Я чувствовал запах ее волос. «Как думаешь, у нас все получится?» — спросила она через некоторое время. Не знаю, что именно она имела в виду, вернуться из этой затянувшейся передряги живыми или же что-то другое, гораздо более личное, но ответил с уверенностью в голосе: «Мы сделаем все, что в наших силах, а если понадобится, то даже больше». Услышала ли София мой ответ или нет, осталось для меня тайной, потому что несколько секунд спустя я понял, что она уснула. Я аккуратно положил ее голову себе на колени, прислонился к стене и закрыл глаза. Сил на борьбу с усталостью у меня уже не оставалось. Проснулся я от того, что меня трясут за плечо. «Майрхау ведикади, майнам сирифайн таллан», — повторял седовласый предводитель аборигенов. Уже утро, я сел рывком, голова моментально начала соображать, вспоминать прошедшие события. «Черт, да, пора отправляться в путь, спасибо, что разбудил. Настала моя очередь будить спящих, точнее спящую». Я легонько потряс Софию за плечо, она перевернулась на другой бок, затем так потянулась, словно спала не на полу и моих коленях, а в уютной постели. «Просыпайся, Соня», — сказал я с ласковым ехидством. София, услышав мой голос, резко открыла глаза и поняла, что лежит на моих коленях и перед ней нижняя часть моего живота. Она резко села и принялась поправлять растрепавшиеся волосы. Я видел, как раскраснелись ее щеки. «Что-то меня вчера вырубило», — пробормотала она. «Не помню, как уснула». «Такая же ерунда», — соврал я, хотя прекрасно помнил вчерашний вечер. «Нам пора выдвигаться». Непогода и не думала отступать. Я не припоминал столь затяжных буранов, длящихся сутками в своем родном мире. Они, конечно, случались, и даже бывали сильнее этого, но не столь были продолжительными. Может быть, это особенность погоды этого измерения, а может, какая-то аномалия. Наши подопечные уже собрались на заметенной площади в центре деревни. У многих в руках были тюки и мешки с нехитрым скрабом, забранным из пустых домов. Завидев нас, многие начали перешептываться, другие читать нараспев молитвы, но абсолютно все смотрели на нас со смесью страха и надежды. Впереди всех стоял седовласый лидер. Он поприветствовал нас с важным видом, хотя видел всего несколько минут назад. «Зарабатывает политические очки», — ухмыльнулся я. «Люди везде одинаковы», — согласилась со мной София. «Даже не знаю, хорошо это или плохо, зато это делает всех нас предсказуемыми. Вот с этими уродами-людоедами что-то пошло не так, сбой в ДНК или еще какая хрень, и бац, подавая им человечину на завтрак, обед и ужин». «И не поспоришь», — согласилась София. «Мы залезли в свои шагоходы. Первым делом я бросил взгляд на радар, пока все было пусто. Ну, погнали», — проворчал я и взялся за рукояти управления. Хотя «погнали» это было громко сказано. Шагоходы еле плелись друг за другом, протаптывая путь аборигенам. В результате у нас получалась скорость обычного пешехода. Мало того, каждые 4 часа отряд вынужден был делать остановку на получасовой отдых. Идущие пешком люди уставали от долгого перехода по снегу, пусть даже утоптанному машинами. Вечером третьего дня мы остановились у небольшой рощицы на короткий ночлег. Погода вдруг резко переменилась, снег и ветер прекратились, похолодало. Облака рассеялись, открыв взору усыпанный звездами небосвод. София забралась в свой шагоход, но через минуту выбралась. По ее лицу было понятно, что новости будут скверными. «Ваша светлость, эти плотоядные твари идут за нами», — сказала она, подойдя ко мне. «Пара часов и они будут здесь». Честно говоря, я ожидал подобного исхода нашей авантюры, хотя и надеялся на лучшее. Бежать уже бесполезно, нужно принимать бой. Это лучше, чем получить удар в спину, питая ложные надежды на спасение. «Сколько их?» – спросил я. «Много, ваша светлость. Тогда будем готовиться к встрече. Я отыскал седовласого лидера. Нужно отправить их отсюда прямо сейчас, без промедления». Снова пришлось пускать в ход жесты, но в конце концов я смог донести до него всю серьезность ситуации. «Кадвич, Бобл!» – заорал седовласый. «Май перигл юнагас, май ангины не одоел хюнабрют». Что бы он ни сказал, но к его словам прислушались. Люди поднимались со своих мест, хотя и были измождены переходом. Я указал лидеру направление, в котором ему нужно было вести свой народ. Если им повезет, то они встретятся с отрядом шефа и Виталиком, если нет. Мы пожали руки, и седовласый отправился в путь. Он шел впереди всех, пробивая дорогу в глубоком снегу для остальных, как и подобает настоящему вожаку. Глава 4. «Связи нет», — сказала София после нескольких безуспешных попыток вызвать шефа через оптическую связь. «Я даже не уверена, пережили ли эти гоптички непогоду. Значит, мы сами по себе», — резюмировал я. «Какой у нас план, ваша светлость?» На нас двигалось 12 единиц техники. Были ли это только шагоходы или что-то еще, мы не знали. Но вступать в бой с превосходящими силами противника, не умея толком управлять добытой трофейной техникой, походило на явную попытку самоубийства. Я озвучил все эти мысли Софии. «Полностью согласна», — Ваша светлость, мы хорошо владеем нашими бронированными экзоскелетами, но не шагоходами. Но врагу о них ничего не известно. Скорее всего, они считают, что сражение предстоит именно с их собственной техникой. Допустим, тогда наши трофеи должны стать приманками, согласилась София. Осталось выбрать место для сражения. Так и поступили. Если можешь навязывать противнику поле боя, то грех этой возможностью не воспользоваться. Для битвы мы выбрали сосновый лес, раскинувшийся у глубокого оврага. Место это мы выбрали не случайно, шагоходы хоть и могли передвигаться между деревьев, но все же были стеснены в маневрах, мы почувствовали это на своей шкуре, пока пробирались на своих машинах к краю обрыва. Моего штурмовика мы расположили за небольшим холмом так, чтобы он немного возвышался и был виден для противника, а позади начинался обрыв. Ракетоносца Софии мы спрятали в стороне, за старой, поваленной ветром сосной. Для пущей убедительности немного накидали поверх кабины лапника. План был прост – заставить противника пойти в атаку на шагоход-штурмовик, затем отвлечь часть его сил на ракетоносец. У нас было всего пара преимуществ – высокая мобильность и эффект неожиданности. И, по моим самым оптимистичным прикидкам, все эти преимущества испарятся после уничтожения или выведения из строя первых двух машин противника, а потом придется импровизировать или огребать, тут уж как получится. План так себе, но на другой у нас не было ни времени, ни ресурсов. Может, лучше ударить одновременно с двух флангов, предложила София. У вас с Виталиком это вышло. Нет, схватка может затянуться, а их много. Мы должны действовать максимально быстро. Атакуем вдвоем первый шагоход, стреножим, валим. Пока один добивает, второй атакует следующего, к нему присоединяется первый. Валим, один добивает, второй, если нам очень повезет, атакует третьего. Выдохнул я после изложения плана, а потом добавил. Но это если очень, очень сильно повезет. Пока что удача не отворачивалась от тебя, ваша светлость, улыбнулась София. Большая часть моего везения, это ты, дорогуша, подмигнул я ей. Не подхалимничай, ваша светлость, отмахнулась моя спутница и прильнула к биноклю. Эти твари должны быть совсем близко. Она смотрела в нужном направлении, пока наконец не сказала. Вижу их. Сколько? Я встал рядом, и она передала мне бинокль. 10 единиц. Прямиком на нас двигалась восьмерка шагоходов, штурмовиков и пара транспортов на воздушной подушке. Они не использовали для погони за нами ракетоносцы, можно было просто разнести нас издалека, без всякого риска. Мало того, противник предпочитал рисковать живой силой. Это было довольно странно, если только эти ублюдки надеются взять нас живьем. Осенило меня. Мы им нужны не только в качестве обеда. Даша светлость прав, согласилась София после некоторых раздумий. Они поняли, что мы из другого измерения. Это значит, что мы имеем ценность. Тогда они не пойдут в прямую атаку. Они будут нас окружать, а значит растянут силы. Мы с Софией обменялись взглядами, думая об одном и том же. Одно дело сражаться с врагом, который хочет тебя уничтожить, и совсем другое, если ты нужен ему живым. Судя по всему, наши догадки оказались верными. Противник подошел к опушке и начал рассредотачиваться, шагоходы приготовились заходить в лес широкой дугой, между ними редкой шеренгой встали пехотинцы. Десантные машины, судя по всему, должны были остаться в качестве прикрытия. Да и толку от них в лесу было совсем мало, маневренность гораздо хуже, чем у шагохода. «Посмотри на пехоту», София снова передала мне бинокль. «Ничего странного не замечаешь?» Я присмотрелся. С первого взгляда ничего необычного в пехоте не было: зимнее обмундирование, бронежилеты, напоминающие кирасы, лица скрыты забралами шлемов, в которых явно полно электроники. А вот с оружием дела обстояли интересней. Винтовки располагались за спиной, я в руках странные приспособления, больше всего напоминающие ручные гранатометы, только стволы чуть расширялись, а в их центре виднелся удлиненный выступ. Что это за хреновины? Какие-то излучатели с антеннами. Почти. Больше всего это похоже на акустические ружья. Стреляют звуком. Я удивленно приподнял бровь. Звуковыми низкочастотными импульсами. Тошнота, головокружение, дезориентация, потеря сознания. Полный спектр неприятных эффектов, резюмировал я. Главное, чтоб не обделаться. Это как повезет, ваша светлость. Броня поможет, такой звуковой импульс погасить должна. По крайней мере частично, но будет жутко неприятно. Порадовало, так порадовало, вздохнул я. Смотри, начали движение. Пора и нам выдвигаться на позиции. Для укрытия мы выбрали невысокий пригорок, расположенный на правом фланге метрах в 600 от наших шагоходов. Действуем по плану. Нападаем синхронно. Никакой пощады, сказал я напоследок. София кивнула. Мы начали расходиться, когда она окликнула меня. Ваша светлость. Да, будь осторожен. Ты тоже, София. Мы легли прямо в глубокий снег в 50 метрах друг от друга. Маскировочное покрытие брони делало нас почти неразличимыми на фоне сугробов и ночных теней. Мы затаились в звенящей морозной тишине, без единого звука, без единого движения. Время замедлилось. Если раньше его катастрофически не хватало, то теперь оно загустело до состояния густого киселя. Я отчетливо слышал только удары собственного сердца, и они казались оглушительно громкими. Наконец мы услышали приближение противника. Один из шагоходов штурмовиков двигался мимо нас, нещадно топча заросли кустарника и молодую сосновую поросль. За ним, на некотором отдалении, двигался пехотинец, следующий шел метрах в 15, потом еще и еще. Замыкал шеренгу еще второй шагоход, за которым также шла пехота. На счет 3, едва слышно сказал я по связи ближнего действия. 1, мои мышцы напряглись, готовясь к стремительному броску. 2, дыхание участилось, наполняя кровь кислородом. 3, выплеск адреналина, и вот я уже вырвался из оков осторожности и маскировки. София двигалась со мной практически синхронно. В несколько длинных прыжков мы достигли вражескую машину. «Трос!» – выкрикнул я, одновременно отправляя в шагоход стрелу с тросом. Она пролетела аккурат между ногами машины. Электроника раскрыла крючья, превращая прямой снаряд в кошку. Удар, рывок, крючья зацепились за колено шагохода. Я обхватил рукой трос, крепко зажав его бронированной ладонью, и сразу мощный прыжок. Натяжение в руке, центробежная сила несет меня вокруг шагохода. Откуда-то сверху разносятся выстрелы. Я мельком вижу мчащуюся мимо Софию и то, как пули выбивают в снегу дорожку вслед за ней. Приземляюсь, в 2 шага оббегаю ближайшую сосну, упираюсь в нее ногой и натягиваю трос. Снова натяжение, рывок, трос впивается в промерзшую древесину. Шагоход пытается сделать шаг, но ноги стянуты и его начинает кренить. «София, давай!» 2 секунды спустя София в прыжке ударяет ногами по его корпусу. Тот начинает крениться еще сильнее. Трос натянут до предела, но держит. Электроника шагохода не справляется с удержанием равновесия, и машина падает на бок. Я отпускаю трос. Легким хлопком по кнопке пневматической пушки отсекаю размотанный кусок. Добиваю. В моих руках уже пулемет с подствольником. София уже мчится ко второму шагоходу, который развернулся в нашу сторону. Времени на вскрытие люка у меня нет. Первый выстрел из подствольника прямо в кабину пробивает толстую броню. Второй – корпус вражеской машины. В боку машины зияет дыра. Третий выстрел контрольный, из машины вовсю валит дым. Готово. Догоняю тебя. София мелькает меж деревьев под аккомпанемент из вражеских пулеметных очередей. Позади нее уже 2 поверженных пехотинца. Рядом с ней возникает третий. София не видит его. Он наводит акустическое ружье, и моя напарница словно бы получает удар под дых. Я вскидываю оружие и стреляю в ублюдка короткой очередью. Бронебойные боеприпасы разрывают его грудную клетку надвое, несмотря ни на какую защиту. София приходит в себя и как раз вовремя, очередь из шагохода вскользь пробегает по ее плечу, выбивая искры. «Цела!» – кричу я. «Да!» – с ледяным спокойствием отвечает София и кидается на машину противника. Мелькает серебристая нить, выпущенная из пневмопушки, и София начинает стреножить шагоход, повторяя мой трюк с облетом. Приземляется на ноги и тотчас получает акустический импульс от одного из подоспевших пехотинцев, затем от другого. Я ускоряюсь и совершаю затяжной прыжок. Выстрел из подствольника в шагоход, затем еще раз, пока пилот не опомнился. Приземляюсь рядом с Софией, хватаю одного ублюдка за кирасу и со всей умноженной экзоскелетом силой бью от дерева. Слышен вой и треск, правда непонятно чего, костей, брони или древесины.